схватил свой летающий парик и почти бегом скрылся на рыночной площади. Публика ликовала. А тем временем в портале ближайшего шатра Лукреций III уже налаживал волшебный фонарь для своих фантасмагорий. По сигналу в сумеречном пространстве шатра, прямо рядом с кассой, материализовался к искреннему у публики и притворному у Барнабю Вильсона ужасу так называемый жираф, недавно так ярко описанное директором пятнистое чудище на 30 ногах, плюющееся огнем под аккомпанемент сомнительного духового оркестра варьете. Публика в испуге отпрянула. Но в тот момент, когда уже вот-вот могла разразиться паника, жираф исчез. Очередная фантасмагория изображала мрачную купальню, где в сидячей эмалированной ванне покачивался труп знаменитого революционера Марата. «Господа!» — восклицал Барнабю Вильсон. «Всего за два чентезима вы увидите воскресение из мертвых и материализацию архангелов». В публике вновь прокатился вздох изумления, когда Лукрециус представил еще одну картину. На этот раз это был Робеспьер с мертвенно-бледным лицом. С кремниевым пистолетом в руке он сделал несколько шагов по направлению к директору цирка, намереваясь, судя по всему, выстрелить ему в спину. Но по знаку Барнабю Робеспьер превратился в кентавра, который тут же устремился в глубину шатра под аккомпанемент двух резких взрывов из перепачканной пороховой копотью палатки флогистониста Бруно фон Зальца. «Только спокойствие, господа, только спокойствие!» — улыбаясь, продолжал Вильсон. «За ваши два чентезима мы гарантируем полную безопасность. Привидения, которых вы видите, не причинят вам никакого вреда. Остался только один номер, прежде чем откроется билетная касса, и сотни заинтригованных горожан заполнят в этот вечер, как, впрочем, и во все предыдущие вечера, шатер варьете в пригороде Ниццы. В портале шатра, где только что исчез кентавр, стояло еще одно странное существо — ростом чуть больше метра и с огромной бесформенной головой, изуродованной напоминающими серый камень наростами. Торс его был обнажен, и публике была видна его поросшая шерстью спина, руки, напоминающие маленькие корни какого-то растения, кости и позвонки, торчащие тут и там, словно они томились в плену в этом уродливом теле и жаждали поскорее выбраться на свободу. Одежду его составляли чулки до колен и шотландская юбка, а лицо было закрыто яркой венецианской кошачьей маской. «Позвольте представить наш последний аттракцион!» — выкрикнул Вильсон, не скрывая гордости сенсационным номером, привлекавшим рекордное количество публики на Лигурийском берегу. «Сэр Эркюль из широко известного клана Бэйрфутов!» «Монстр шотландского высокогорья, известный ясновидец. Он может так же легко, как священник, цитировать Библию, читать ваши самые затаенные мысли». Не зная, что люди кардинала идут по его следу, шотландский ясновидец Бэйрфут стал главным аттракционом цирка за последний год. Он угадывал цвет нижнего белья у дам, без труда доставал нужную карту из колоды Таро, показывал мнемонические фокусы, не имеющие иного объяснения, кроме как наличия сомнительных связей иллюзиониста с потусторонними силами. Раскрывал самые интимные тайны публики и описывал в подробностях их жилища, хотя никогда там не бывал. Кроме того, на французских клавикордах он исполнял мелодии из оперетт по заказу публики, причем зрителя просили напеть эту мелодию не вслух, а мысленно, про себя. И все это он проделывал, несмотря на то, что по клятвенным заверениям Вильсона был глухонемым от рождения. Мало того, что ему втыкали в слуховые проходы затычки, Его еще и помещали в пивную бочку,